Ловушка? Как глупо думать, что эта простая ловушка сработает против него. Третий Рейкаге понял ключевой момент. 700 ниндзя скрытого камня в начале боя были, вероятно, просто приманкой. Однако он не думал, что противники смогут удержать его таким образом. Теперь, когда он знает, что это ловушка, пока он не примет провокацию скрытого камня, все будет в порядке. Поэтому, используя верхушки земляных стен как опоры, третий Рейкаге продолжал прыгать на очень быстрой скорости, игнорируя провокации ниндзя скрытого камня здесь. В это время главное отступить, и ловушка развалится сама собой. Шух, шух, шух. Большое количество кунаев вылетело из лабиринта. Они не целились в тело Рейкаге, а пролетали рядом с ним. Каждый кунай был связан со взрывной печатью. Такая непредсказуемая атака взрывными печатями заставила третьего Рейкаге врасплох. Он уже прыгнул в воздух и больше не имел точки опоры, поэтому, естественно, не мог увернуться, позволяя взрыву поглотить его. Внезапно в его груди появилось стеснение. Противники не прекращали атаку, и кунаи с прикрепленными к ним взрывными печатями продолжали атаковать третьего Рейкаге. Им даже не нужно точно целиться во врага, потому что радиус взрыва достаточный, а у третьего Рейкаге нет способности летать. Поэтому его попытка сбежать по верхушке лабиринта приведет только к продолжению обстрела его взрывными печатями. Третий Рейкаге снова был сбит взрывной силой. Конечно, будет немного преувеличением сказать, что он был сбит, но он отклонился от первоначального направления и приземлился в одном из проходов лабиринта. Бум! В тот момент, когда он упал в проход, земля под ним сразу же взорвалась. Здесь была мина-бомба, обычно используемая отрядом подрывников скрытого камня. Внезапно третий Рейкаге удивился тому, что взрыв случился. Она смогла противостоять его чакре стихии молнии. Скорее всего, она специально разработана против его деревни. У третьего Рейкаге было серьезное выражение лица, и ситуация казалась более опасной, чем ожидалось. Эти специальные мины не могут быть произведены всего за несколько дней, и это должно быть оружие нового типа, которое разработала деревня скрытого камня. В конце концов, бомбы скрытого камня основаны на стихии земли, и они будут легко сдерживаться стихией молнии, которой многие владеют в деревне скрытого облака. За прошедшие годы они разработали мины, которые могли игнорировать атаку молнии, что было разумно. Но почему они не использовали их во время боя раньше, а показали их только сейчас? Когда третий Рейкаге думал об этом, внезапно с неба раздался голос, полный энергии. Стихия пыли. Техника отрешения от примитивного мира. Третий Рейкаге почувствовал приближающуюся к нему ужасающую угрозу и немедленно двинулся, чтобы уклониться от атаки. В земле появилось цилиндрическое отверстие, а все внутри превратилось в пыль и было унесено ветром. Рейкаге поднял голову и сузил глаза. В том месте, где висело солнце, в небе парило десятки фигур. Человек впереди был одет в древний многослойный доспех, был невысокого роста, а его седые волосы и борода свидетельствовали о его старости. С медицинской повязкой, обернутой вокруг его талии, с руками перед лицом, он насмешливо и саркастически улыбнулся третьему Рейкаге. Это был третий Цучикаге Аноки из деревни Скрытого Камня. Ниндзя, известный как Аноки обеих чаш весов, он владеет кекки Тота, которая превосходит кекки Гинкай, стихией пыли. У него также есть очень раздражающее ниндзюцу, позволяющее ему летать, и он может использовать эту силу, чтобы давать возможность полета своим товарищам. Десятки ниндзя Скрытого Камня, парящие за Аноки, представляют собой элитную команду, состоящую из джонинов и особых джонинов. Аноки, ты. В этот момент третий Рейкаге вдруг осознал и сразу все понял. Это действительно безрассудно с вашей стороны, ваше превосходительство Рейкаге. Однако я должен быть благодарен за ваше безрассудство, и вы можете остаться в одиночестве, чтобы дюжина джонинов вашей деревни сбежали. Изначально я планировал задержать вас всех, как вы поступили с моими людьми, но такое небольшое упущение – ничто. Как ты думаешь, ты можешь так со мной обращаться? Холодно спросил третий Рейкаге. Все это было спланировано Аноки. 700 ниндзя скрытого камня были просто приманкой, заставившей его думать, что он может быстро разрешить битву и уйти с этого поля боя. Если он вернется, чтобы остановить эту армию, значит, он уже попал в ловушку Аноки. Я знаю, как велика твоя сила, как ужасна твоя скорость и выносливость. Но в последней битве я уже понял твой стиль боя. Хотя твоя скорость высока, ты можешь только идти по прямой. Но это не поможет тебе разрушить самую прочную скалу, созданную ниндзя скрытого камня. Тогда попробуй мою силу еще раз, старик. Третий Рейкаге сказал низким голосом и без страха посмотрел на Анаки. Извините, Рейкаге-сама, я уже вышел из возраста соперничества. Ваше своеволие и самоуверенность в собственном теле и силе – самые большие неудачи как Каге. Теперь я позволю вам испытать комбинированную технику стихии земли, недавно разработанную моей деревней. Анаки слегка улыбнулся, не принял провокацию противника и поднялся на большую высоту, держась на безопасном расстоянии от Рейкаге. Как только он собирался что-то сказать, атака против него уже началась. Десятки ниндзя скрытого камня, парящие в воздухе, не нападали на него напрямую, а облетели лабиринты и начали к чему-то готовиться. Третий Рейкаге все время был в режиме чакры стихии молнии, и в это время он не думал о битве, а хотел только поскорее уйти с этого поля боя. Задерживаться здесь и дальше было бы опасно даже для него. Но даже так, третий Рейкаге по-прежнему был очень уверен в своих силах, и в лучшем случае ему будет немного хлопотно. Нукити одного пальца. Не собираясь больше сдерживаться, третий Рейкаге начал использовать свою сильнейшую атаку с использованием одного пальца. Он вытянул вперед указательный палец правой руки, сосредоточил чакру стихии молнии на его кончике и максимально усилил проникающую способность чакры молнии. Он начал разрушать земные стены с огромной скоростью и не реагировал на взрывные печати, летящие в его сторону. Он устремился в одном направлении, игнорируя все остальное. По сравнению с этим способом, он будет в большей опасности, если начнет бежать по верхушкам земляных стен. Хе-хе, ты боишься, что моя техника попадет по тебе? Казалось, что Анаки знал о мыслях третьего Рейкаге, который использовал этот глупый способ, чтобы прорвать окружение, вероятно, потому, что он беспокоился, что его заденет стихия пыли. Анаки может уничтожить все, что попадает под его ниндзюцу. Даже чрезвычайно прочный режим чакры стихии молнии не сможет защитить третьего Рейкаге от превращения в пыль. Против такого ниндзя тайдзюцу сдерживающая сила стихии пыли очевидна. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ru/63648-3302562. Глава 140. Рейкаге. 4-4. Глава 140. Рейкаге. 4-4. Остался последний рывок. Третий Рейкаге неизбежно сохранял надежду на прорыв. Пока он выберется из этого лабиринта, последующее отступление будет совсем гладким. Так сейчас думал Эй. С молнией, обернутой вокруг его тела, он мчался вперед к надежде. В это время Анаки подлетел к краю лабиринта и крикнул окружавшим ниндзя скрытого камня. «Мы самые крепкие скалы. Используйте всю свою силу, и пусть земля будет нашими руками». «Да, стихия земли. Земляная стена 10 000 ри». Все дружно закричали. Анаки даже использовал четверть всей своей чакры для этого ниндзюцу. Третий Рейкаге тупо уставился на огромную каменную стену, появившуюся перед ним. Достаточно описать это как стену, закрывающую небо и солнце. Из-за этого протянулась огромная тень. Но это было еще не все. Стена по-прежнему поднималась вверх. На самом верху находятся плотно сбитые муравьи. Это бесчисленное множество ниндзя скрытого камня. Третий Рейкаге может себе представить хитрую и презрительную улыбку этих ниндзя. Пока он решит подняться к вершине этой стены, он будет атакован и заблокирован ими с помощью сотни ниндзюцу. Такое количество ниндзя, занимающих вершину, будет иметь абсолютное преимущество. Если бы он решил пронзить такую неизмеримо толстую стену своим самым мощным ниндзюцу, то это стало бы очень тяжелым бременем для его руки и пальцев, а чакры было бы потрачено огромное количество. Что, если после пробития ее, на другой стороне снова будет воздвигнута такая стена? Тогда его чакра будет исчезать все быстрее и быстрее. Попытка сбежать с другой стороны будет иметь тот же результат. Он всегда гордится своей удивительной чакрой, но она все же не может сравниться с накопленной чакрой всех ниндзя скрытого камня здесь. Более того, они занимают естественно хорошее место, где им требуется гораздо меньше чакры, чем ему. Не волнуйтесь, ваше превосходительство Рейкаге, мы никогда не возьмем на себя инициативу начать атаку, пока вы не устанете до смерти. Анаки летал высоко в небе и кричал эти слова, независимо от того, слышал ли его третий Рейкаге или нет. Затем он махнул рукой, чтобы приказать ниндзя на земле продолжить возведение непреодолимых стен. Они загонят этого Рейкаге, который имеет титул самого сильного, до смерти. Именно потому, что он понимает, насколько ужасен этот Райкаге, они решили применить эту боевую стратегию. С постоянными взрывами все под ногами в лабиринте уже превратилось в выжженную землю. Третий Райкаге может только мчаться вперед, но это не имеет никакого эффекта, сколько бы он ни разрушил, препятствий на его пути будет в 10, а то и в 100 раз больше, поглощающих его чакру и физическую силу. Даже если он догонит каких-нибудь людей и разорвет их тела, это будет всего лишь капля в море. Нет, должен быть способ. Третий Райкаге понимает, что если он не выберется в скором времени, то должен будет остаться здесь до конца своей жизни. Такая унизительная смерть заставила его почувствовать сильное нежелание. Даже умереть в лобовом бою намного лучше, чем погибнуть таким унизительным образом. С самого начала он не должен был становиться чрезмерно жадным. После победы над Анаки и отрядом подрывников нужно было остановиться намного раньше, позволив Анаки потерять и ресурсы, и часть армии. И такие большие силы определенно не могут быть организованы за 2-3 дня. Как только в нем проснулась жадность, ловушка уже схватила его за шею сзади. «Нужно успокоиться. Я должен сейчас успокоиться», — продолжал говорить себе третий Райкаге, ведь в такое время он должен быть спокоен и не попасть снова в ловушку врага. Кунаи, связанные со взрывными печатями, падали на него ливнем, втыкаясь в землю, и вспышки от взрыва следовали друг за другом. Свет огня и поднятая пыль закрывали обзор на все перед глазами третьего Райкаге. Он не ниндзя восприятия, поэтому он может реагировать только своей превосходной реакцией. Атака камнями и взрывными печатями были бесконечны. Даже такой ниндзя с сильным телосложением, как третий Райкаге, уже чувствовал некоторую усталость. Пробыв в этом покрытом пылью месте в течение долгого времени, он постепенно перестал чувствовать течение времени, только зная, что он становится все более и более уставшим. Внезапно к нему приблизилась мощная волна чакры. А третий Райкаге хотел броситься в бой, но посмотрел вниз и увидел, что что-то крепко запутало его ноги. Бум! Эта штука взорвалась, и крикнула от боли. Даже некоторые ниндзя скрытого камня были удивлены, потому что сила взрыва была настолько мощной, что легко могла нанести вред им самим. Могло ли случиться так, что взрывчатка какого-то парня сработала и взорвалась под ногами Райкаге? Человек носил униформу и налобный щиток скрытого камня, но видно, что он ниндзя с превосходными физическими навыками. Третий Райкаге, который покатился по земле из-за сильного взрыва, только что стабилизировал свое тело, и этот ниндзя уже появился перед ним на поразительной скорости. Скорость этого человека была настолько быстрой, что третий Райкаге успел только произнести одно слово, прежде чем к его груди была прижата холодная ладонь. Вакуумная атака богов. Кхе, кхе, кхе. Третий Райкаге был отправлен в полет, и внутренние органы его тела были поражены ужасающей силой, в результате чего его впервые вырвало кровью на этом поле боя. Он смотрел на ниндзя скрытого камня перед ним со сверкающими молниями глазами. У противника было красивое лицо, черные зрачки и длинные черные волосы. Он продолжал улыбаться ему, держа свиток, украденный из его сумки ниндзя, словно хвастаясь, а потом он сделал ему прощальный жест. «Мудак, в этом свитке находится не только драгоценный янтарный горшок очищения мудреца шести путей, но и большое количество руды, награбленной в эти дни в стране земли. Как он может так легко передать его другим? Кхе, кхе, кхе». Снова раздался кашель, и тело третьего Райкаге замерло, а его шаги стали слабыми, и он остановился. «Мое сердце оказалось, я из-за клана Хьюга». Ниндзя скрытого камня медленно положил свиток в сумку ниндзя, аккуратно повернулся, махнув своими длинными черными волосами, и ушел в глубины пыли и дыма, быстро исчезая из виду. Третий Райкаге был готов вынести сильную боль от разрыва своего сердца и погнался вперед. Земля вдруг стала черной. Лабиринт и земля исчезли в одно мгновение. Пыль и дым рассеялись. Он тупо посмотрел на землю, которая исчезала под его ногами, а внизу была бездонная пропасть. Это было ниндзюцу стихии земли, совместно используемой сотнями ниндзя скрытого камня для создания ямы. Анаки. Гневный рев вырвался из бездны. Тело третьего Райкаге резко начало падать в бездонную пропасть. Солнце освещало дно бездны. Анаки слушал гневные крики третьего Райкаге, чувствуя себя счастливым. Он смог уничтожить самого большого врага, третьего Райкаге, а также все украденные руды были возвращены. «Ваше превосходительство Райкаге, это место ближе всего к аду, и это огромная гробница, тщательно созданная для вас. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, Его статус. Перевод редактируется. http://tl.ru/63648/3302563. Глава 141. Так называемая история. 1.3. Глава 141. Так называемая история. 1.3. После того, как техника превращения была деактивирована, ниндзя скрытого камня сразу же вернулся к своему первоначальному виду, и это была Аяне. Она подошла, села на камень и достала украденный у третьего Райкаге свиток, в котором по сведениям земляного генерала находился тот самый янтарный горшок очищения, оставленный мудрецом шести путей. В янтарном горшке очищения находится большое количество руды, которую третий Райкаге и другие так усердно собирали на территории страны Земли, и здесь было много драгоценных металлов чакры, уникальных для этих мест, но отныне все эти вещи принадлежат ей. Тем не менее, этот Райкаге действительно грубый и толстокожий. Он все еще был жив и здоров после того, как я ударила его. Он точно был непростым парнем. До сих пор не было ни одного ниндзя, который не упал бы после того, как ее атака попала прямо в цель. Мягкий кулак клана Хьюга поражает внутренние органы человеческого тела, и они часто используют удары по тенкицу, чтобы заблокировать поток чакры врага. Даже когда Рури сражалась с ней, она часто держалась на расстоянии, избегая ближнего боя и применяя мощные ниндзюцу, не решаясь легко вступать в контакт с ней. Сражаться с ниндзя клана Хьюга очень сложно. Особенно опасна техника мягкого кулака, которую она разработала сама, вакуумная атака богов, которая является чрезвычайно мощной и особенно разрушительной для внутренностей человеческого тела. Теоретически, пока враг поражен вакуумной атакой богов, он немедленно умрет из-за разрыва внутренних органов. Однако третий Райкаге не упал из-за этого, и его просто вырвало кровью, когда он принял атаку в лоб. А я не могла представить, что, хотя внутренние органы третьего Райкаге не были такими сильными, как его внешняя плоть и кровь, они, безусловно, были бесчеловечно прочными. Но даже так ему было очень неприятно получить ее атаку. Что касается его возможности побега, то в этом окружении, с бесчисленными ниндзя скрытого камня, где собиралось все больше и больше ниндзя, у него не было и шанса. Даже если бы она не вмешалась внезапно, рано или поздно Райкаге был бы побежден, ее появление и внезапная атака только ускорили процесс убийства. Как долго этот Райкаге может продержаться? Я действительно с нетерпением жду этого. Ну, я могу вздремнуть здесь, а затем посмотрю на результат. Солнце вскоре село, а затем снова поднялось в небо. Прежде чем люди это заметили, прошел день. Все ниндзя скрытого камня молчали, глядя на стоящие на арене тело. Это был третий Райкаге. На теле не было никаких повреждений, шрамов не осталось, а кровь в уголках рта уже засохла. Он стоял неподвижно, чакра на его теле все еще сияла молниями, а длинные светло-желтые волосы развивались на пыльном фоне. У него вообще не было дыхания, и хотя в его глазах все еще сверкали мелкие молнии, свет в его глазах стал чрезвычайно тусклым, что свидетельствовало о том, что третий Райкаге уже был холодным трупом. Аанаки спустился с воздуха, и его взгляд упал на тело Райкаге, выражение его лица было немного сложным, а затем он вздохнул. Увидев, что Райкаге умер здесь, он не мог не чувствовать себя немного грустно. Если однажды он умрет подобным образом, не растопчет ли его тело и чувство собственного достоинства враг? Но такова цена бытия ниндзя. Это жизнь ниндзя. Как Каге, каждый из них должен нести тяжелое бремя. На поле боя раздавались усталые аплодисменты многих ниндзя скрытого камня. Они не могли понять мысли Аанаки, но они понимали, что использовали свою силу, чтобы успешно победить Райкаге скрытого облака, одного из легендарных пяти Каге. Этого достижения достаточно, чтобы заставить их чувствовать себя очень гордыми. Возьмите его тело обратно. Аанаки попросил двух своих друзей подойти к нему. Они взяли тело третьего Райкаге и вернулись в деревню скрытого камня. Наконец-то все закончилось. На скале в 7 или 8 километрах Аяне стала свидетельницей всей битвы, увидев и процесс, и результат. Тактика скрытого камня, принятая на этот раз, чрезвычайно интересная. Хотя основной силой скрытого камня, участвующих в операции по окружению и подавлению, были чунины, но они объединили свои слабые силы и успешно убили третьего Райкаге, одного из пяти Каге. В этом нет абсолютно никакого элемента удачи. Можно только сказать, что комбинированная ниндзюцу стихии земли действительно имеет хорошую силу. Тем не менее, по наблюдению Аяне, Даже с такой превосходной тактикой использования стихии земли в битве с третьим Райкаге многие ниндзя скрытого камня были принесены в жертву, а раненых было бесчисленное множество. Если бы не ее вмешательство на полпути, где она поразила Райкаге очень сильной атакой, кажется, что число жертв было бы намного больше. Стихия молнии может сдерживать стихию земли, но в ответ они могут ограничивать действия ниндзя, изменяя боевую среду, поэтому трудно сказать, кто кого сдержит. Это была замечательная битва. Аяне издала такое восклицание, искренне восхваляя битву, свидетелем которой она стала. Яростная наступательная и оборонительная ниндзюцу Райкаге и тактика, использованная деревней скрытого камня, были первоклассными. Битва между обеими сторонами открыла Аяне глаза. После того, как все закончилось, ниндзя скрытого камня начали отступать, и для Аяне было бессмысленно оставаться здесь и наблюдать дальше. Хорошо, теперь я могу спокойно отправиться ловить мышей, но эта работа будет действительно хлопотная. Дело, касающееся третьего Райкаге, было для Аяни всего лишь небольшим эпизодом. Битвы ниндзя случаются каждый день, даже для пяти Каге высок риск на поле боя. Второй Хокаге Канахи, второй Цучикаге скрытого камня, второй Мизукаге скрытого тумана и второй Райкаге скрытого облака, все погибли на поле боя. Третий Райкаге с честью умер на территории страны Земли. Эта новость была оглашена через чиновников деревни Скрытого Камня, что, естественно, вызвало бурю в мире ниндзя. После личной проверки этот вопрос, по всей вероятности, будет подтвержден всеми. С начала Третьей мировой войны ниндзя — это второй Каге, попавший в аварию. Первым был третий Казекаге, исчезнувший в начале войны. Хотя деревня Скрытого Песка поначалу пытались скрыть это, но из-за длительного отсутствия третьего Казекаге и действия шпионов из разных стран, эта новость была подтверждена, и все согласились с этим фактом. Вторым стал третий Райкаге скрытого облака. По сравнению с третьим Казекаге, который неожиданно пропал без вести и, возможно, все еще жив, третий Райкаге был убит. Последний раз, когда один из пяти Каге погибал прямо на поле боя, был во время Первой мировой войны ниндзя. С тех пор такого не случалось уже почти 20 или 30 лет. Как первый человек из пяти Каге, погибший в бою за столько лет, смерть третьего Райкаге, естественно, имеет большое значение в мире ниндзя. Излишне говорить про разгневанных ниндзя скрытого облака. Даже деревня скрытого камня, убивших третьего Райкаге, так хорошо показали свою мощь, что их давление на Канаху, несомненно, стало намного больше. И даже сражаясь с таким ниндзя, как Джирая, одним из саннинов, они смогли найти силы, чтобы справиться со скрытым облаком. Поскольку они смогли убить третьего Райкаге с помощью такой уловки, то это несомненно доказывает их военную мощь. Когда война утихнет и все войдут в период восстановления, множество крупных торговцев бросится сотрудничать со скрытым камнем. Даже скрытый песок, который временно является их союзником, чувствует удвоенное давление из-за операции Анаки. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ru/63648/3315223. Глава 141. Так называемая история. 2.3. Глава 141. Так называемая история. 2.3. Райкаге сама. Райкаге мертв, когда ниндзя скрытого облака, благополучно вернувшиеся в страну молнии, услышали новости. В их разуме произошел взрыв, а их тела застыли на месте, и выражения их лиц стали поникшими. Почему, как это произошло? Как мог умереть Райкаге сама? Это же ложь. На лицах этих джонинов отразились недоверие и печаль. До сих пор они не могли поверить, что третий Райкаге, которого они уважали всем сердцем, умрет на землях чужой страны. Это звучит невероятно, но это установленный факт. Райкаге сама, он действительно погиб в бою с ниндзя скрытого камня. Чунин, отвечавший за уведомление, закрыл глаза, а также грустно вздохнул, выражая сожаление по поводу потери третьего Райкаге. Но это уже произошло, и бессмысленно продолжать погружаться в сожаление. Поскольку третий Райкаге мертв, великая стратегия, которая была разработана ранее, также должна быть изменена в определенной степени. Черт, в то время мы бессовестно бросили Райкаге сама и сбежали сами. Колени Джонина подогнулись, его лицо побледнело, и слезы потекли без остановки, а его кулак продолжал бить по земле, разбрызгивая кровь. Остальные джонины тоже не выдержали и начали сожалеть о своем решении. Райкаге сама, должно быть, раскрыл заговор скрытого камня, Поэтому он героически решил остаться в одиночку в то время, чтобы мы могли безопасно покинуть страну Земли, а он один. Так и должно быть. Их мудрый и могущественный Рейкаге Сама, должно быть, заметил, что что-то не так, поэтому он решил остаться в одиночестве, просто чтобы позволить своим подчиненным безопасно эвакуироваться и решил пожертвовать собой. Эта великая праведность, а также глубокая любовь к своим подчиненным, заставили Джонина вскрытого облака, которые на этот раз выжили и вернулись в страну молнии, почувствовать стыд. Им стало сложно встретить своих коллег в деревне, которые ожидали хороших новостей от них. Своими действиями они опозорили деревню скрытого облака. Каково сейчас положение в деревне? Погоревав, Джонин вытер слезы, его глаза были красными, и он спросил Чунина. Сейчас в деревне много волнений, и многие джонины вышли из-под контроля, говоря, что они хотят заставить скрытый камень заплатить за это кровью. Что касается того, идти ли нам на войну с другой деревней, сейчас проводится несколько встреч в день для обсуждения. Ниндзя кратко описал ситуацию в деревне. Итак, какое окончательное решение? Вернувшихся джонинов больше не заботило, кто будет четвертым Рейкаге, теперь они хотят лишь отомстить ниндзя скрытого камня, убившим их третьего Рейкаге. Чунин сказал с серьезным выражением лица. Советники и высокопоставленные руководители, отвечающие за общую ситуацию, решили отказаться от первоначальной стратегии и временно не будут обращать внимания на Канаху, и немедленно начать атаку на скрытый камень, чтобы отомстить за Рейкаге Сама. Деревня скрытого камня, окруженные высокими горами и холмами, здесь находятся сверхсекретные крепости, использующие природное расположение, чтобы образовать естественный защитный круг. Здания в деревне в основном вырезаны из камня и имеют темно-серый цвет. Больница деревни скрытого камня. Ох, талия старика. Аанаки сейчас оправлялся от полученных травм в палате, но когда он встал с постели, он вздрогнул и издал болезненный вой, отчего несколько молодых медсестер, сопровождавших его, бросились поднимать его и снова подняли его на кровать, чтобы он мог успокоить боль. Цучикаги-сама, ваша травма спины все еще не зажила, пожалуйста, не вставайте с постели. Вы вообще не заботились о своем теле, когда тайно отправились сражаться с третьим Рейкаге, не сказав нам, что вы, маленькие девочки, знаете. Только когда я буду там, я смогу остановить этого безрассудного Рейкаге. Этот старик, ниндзя, известный как Аанаки обеих чаш весов, просто стоять там, своего рода сдерживающий фактор. Будто чувствуя себя недооцененным этими молодыми медсестрами, красный нос Аанаки вдруг дернулся, и он недовольно закричал и тоном старшего проповедовал этим молодым девушкам. Он просидел на должности Цучикаги почти 30 лет и повидал уже многое. Эта небольшая травма не является поводом для беспокойства. Да, Цучикаги сама, вы легендарный ниндзя, но вы также должны учитывать наши чувства. Нас отругает начальство. Медсестра уперла руки в бока и сурово объяснила Аанаки их положение. Хаем, маленькая девочка. Аанаки недовольно фыркнул, но все равно послушно остался лежать на больничной койке, подчиняясь распоряжению этих молодых медсестер. Тогда, Цучикаги сама, пожалуйста, откройте рот, я вас накормлю, сделайте а. Медсестра принесла миску с горячей кашей и поднесла ложку ко рту Аанаки, сказав ему открыть рот. Аанаки даже оцепенел. Он Цучикаги, известный на весь мир ниндзя, и его пытаются накормить с ложечки несколько маленьких девочек, какой позор. Затем он открыл рот и сильно откусил. Не переживайте вы так, уважаемый Цучикаги сама, в больнице пациенты должны быть послушными. Несколько медсестер втайне засмеялись. Эти девушки. Аанаки был очень подавлен. В этот момент снаружи раздался стук в дверь. Входите. Вошел высокий молодой человек. Отец, это я. Это был Кицучи, ниндзя скрытого камня, сын Аанаки и один из самых сильных джонинов деревни. В юном возрасте его достижения в использовании стихии земли уже напоминают его отца. Кицучи, почему ты вернулся в это время? Аанаки был удивлен тем, что Кицучи не был на передовой в стране травы и не противостоял Джирае, одному из трех ниндзя Канахи. Теперь он думал о том, почему он мог вернуться в деревню скрытого камня в это время. Медсестра в комнате также знала, что у Кицучи, джонина деревни, должны быть важные дела, раз он пришел сюда, поэтому она благоразумно вышла из комнаты. После того, как медсестры ушли, Кицучи сказал, линия фронта временно поддерживается тем парнем, но у нас заканчиваются медикаменты, и мне нужно доставить их на линию фронта. Эта работа не требует, чтобы ты приходил ко мне. Недавно рядом с Джирайей появился очень сильный парень. Китсучи выглядел серьезным. Сильный парень, а Анаки был немного удивлен. Парень, которого Китсучи может назвать сильным, не должен быть обычным джонином. Он знает пространственно-временное ниндзюцу, которое, кажется, является техникой летящего бога грома, разработанной предыдущим Хокаге, Синджу Хаширамой, и его зовут Намикозе Минато, сказал Китсучи. Намикозе Минато, я уже слышал это имя раньше. Кажется, это восходящий новичок Конохи. Да, согласно описанию команды, которая сражалась с ним, рядом с Намикозе Минато есть еще седовласый паренек, использующий технику меча со стихией молнии. Это сын белого клыка Конохи. Сын белого клыка, Конохи всегда полна талантов. Я так понимаю, ты вернулся в деревню, чтобы лично отправить медикаменты и защитить их от Намикозе Минато, который может прийти с техникой летящего бога грома. А Анаки догадался о намерениях Китсучи. Да, он уже некоторое время атакует наши караваны снабжения. Хотя серьезных потерь нет, но его чрезмерная мобильность в тылу очень напоминает отряд белого клыка Конохи, который теперь мертв. Еще я помню, что в последнее время на подпольном черном рынке появилось много могущественных ниндзя. Там много способных людей, с которыми мы еще не связывались. Они обязательно возьмутся за хорошие миссии от нас. А Анаки кивнул, выражая свое понимание. Итак, что насчет скрытого облака? Есть какая-нибудь информация? Спросил Китсучи, ведь он также слышал о третьем Райкаге на передовой и хотел знать, что будет делать старик дальше. Можно сказать, что их деревня, убившая третьего Райкаге, полностью порвали все отношения с деревней скрытого облака. Они очень воинственные, и есть большая вероятность, что они начнут войну против деревни. Я поговорил со старейшинами. Если скрытое облако захочет войны, то я буду сражаться с ними до конца. Я, ниндзя, известный как Анаки обеих чаш весов, так что я не буду бояться этих варваров. Холодный свет вспыхнул в глазах Анаки, и он холодно фыркнул. Жесткое отношение Анаки было ожидаемым для Китсучи. Сколько он себя помнил, его отец всегда был жестким. Даже если будет война на два фронта, деревня скрытого камня не отступит ни на йоту. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3315.225. Глава 141. Так называемая история. 3.3. Глава 141. Так называемая история. 3.3. Шрейши, находящийся в стране демонов, также имел детальное представление о недавних изменениях в мире ниндзя. Третий Райкаге погиб в бою, и деревня скрытого облака, впавшая в ярость, вероятно, официально объявит войну скрытому камню. Это означает, что заказы к его фармацевтической компании снова увеличатся. Но есть одна вещь, которую Шрейши не ожидал. Увидев свиток, отправленный обратно земляным генералом, Шрейши держал свиток в руке, чувствуя его тяжесть, хотя он почти ничего не весил. Этот свиток является плодом упорного труда третьего Райкаге на территории страны Земли. Теперь он был украден на Яне и возвращен ему. Если бы скрытое облако или скрытый камень узнали бы об этом, это не было бы шуткой. Я попросил ее убить пару крыс. Как она оказалась замешана в убийстве третьего Райкаге в стране Земли? Я знал, что она не может не заставить меня волноваться. Теперь, когда дело дошло до этого, Шрейши может только жаловаться, но ничего уже не исправить. Пока никто не узнает об этом, проблем не будет. Он боялся, что Аяне оставила следы, когда сделала это, и это заставит великие деревни начать выслеживать ее. Тут же он посмотрел на другое письмо, в котором объяснялось, что Аяне собственными глазами видела на поле боя. После того, как Шрейши прочитал его, он очень заинтересовался их тактикой. Чиновник деревни Скрытого Камня объявил, что они использовали идеальный план ловушки и успешно убили глупого и безрассудного Райкаге с ничтожно малыми жертвами. Деревня Скрытого Облака сказала, что третий Райкаге знал, что это была ловушка, расставленная врагом, и он решил задержать врагов своим могучим телом, чтобы позволить своим товарищам безопасно вернуться в деревню, вместо того, чтобы всем вместе попасть в ловушку врага. После этого он сражался в одиночку с 10000 ниндзя скрытого камня в течение 3 дней и 3 ночей, убил половину врагов и, наконец, умер от истощения. Они восхваляют героизм Райкаге, который погиб в битве с врагом, и показывают его бесстрашный дух, который готов пойти на смерть, чтобы защитить своих товарищей. Что касается того, что Аяни написала в письме, то в нем говорилось, что скрытый камень действительно победили третьего Райкаге, а количество посланных ниндзя составляло от 4000 до 5000. В общей сложности это заняло 26 часов, и, наконец, третий Райкаге умер от истощения в бою. Скрытый камень также понес большие потери. На поле боя погибло около 1000 ниндзя, а половина выживших была ранена. В отчете Аяни не было ни незначительного количества жертв, о котором говорила одна сторона, ни преувеличения, о котором сообщали скрытое облако. Не было никаких 10 тысяч врагов и 3 дней и ночей. Они все настаивают на своем собственном видении. Рури появилась позади Шрейши, увидела отчет Аяни и нашла его таким же интересным, как и Шрейши. Шрейши не удивился появлению Рури, а спокойно сказал с улыбкой: «Это так называемая история». Шрейши это не удивило. И скрытый камень, и скрытое облако говорили из своих собственных интересов. Они берут реальную историю, а затем лепят из него нужную историю, которую потом и передают из поколения в поколение. Хотя результат остается неизменным, процесс можно приукрасить, чтобы изменить оценку этого периода будущими поколениями. В записях скрытого камня третий Райкаге так и останется человеком, который действовал безрассудно и глупо, и в итоге попал в ловушку, но жертвы деревни были ничтожными, что говорило об идеальности их стратегии. Согласно записям скрытого облака, третий Райкаге храбро сражался и решил пожертвовать собой ради своих товарищей, вместо того, чтобы вместе погибнуть в унижении в ловушке врага. Но благодаря им доход компании в последнее время значительно улучшился. Во время войны медицина и вооружение являются очень прибыльными отраслями. Компания Астра, которая сейчас отжала себе кусок пирога, естественно, будет рада видеть деревни ниндзя, которые находятся в состоянии войны. И как нейтральная страна, страна демонов никогда не запретит продажу лекарств в какой-либо отдельной стране. До сих пор сотрудничество с 5 великими деревнями ниндзя было хорошим, и между ними установилась глубокая дружба. Сейчас дороги в основных городах почти доделаны, а средств для инвестиций в школы и образование вполне достаточно. Параллельно можно вести и другие разработки. Другие, Рури было любопытно узнать об этом. В настоящее время модель компании немного однообразна. Я хочу официально инвестировать в военную промышленность, создавать специальные биоусилители, строить корабли и добывать морские ресурсы. Прежде всего, мы должны уничтожить пиратов в западных водах возле страны демонов. Страна демонов имеет сухопутную границу с востока, юга и севера, но на западе находится море. Из-за предыдущих рейдов Рури все бандиты в стране демонов исчезли. Но он не стал планировать работу с морем раньше, а теперь у них есть время и много лишних денег, поэтому Шрейши чувствовал, что было бы слишком расточительно не потратить их на подобную отрасль. Более того, на этот раз Аяни прислала так много специальной руды из страны Земли, и в ней много драгоценных и редких металлов чакры, и было бы немного неразумно не использовать их для инвестиций в военную промышленность. Чтобы контролировать океаны и использовать морские ресурсы, необходимо производить военные корабли, которые могут быстро плавать. Зачатки сухопутных войск уже существуют, и следующим шагом будет развитие военно-морских сил. Что касается авиационной части, то он еще не знает, когда они достигнут этого уровня. «Ты хочешь, чтобы я снова отправилась зачищать слабых пиратов?» Рури видела мысли Шрейши насквозь. Естественно, Шрейши не думал, что сможет скрыть от Рури свои мысли, но позволить ей разобраться с этим определенно было бы наиболее эффективным решением в его ситуации. Испытывая глубокое сожаление, Шрейши тут же обнял тело Рури и посадил ее себе на колени. Почувствовав мягкость тела Рури и ее теплое дыхание, у него сразу же возникла сильная физиологическая реакция. «Идиот, ты забыл задернуть шторы. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3.315.226. Глава 142. Военная реструктуризация. 1.3. Глава 142. Военная реструктуризация. 1.3. Поскольку рельеф архипелага в западном морском районе страны демонов сложный, а территория обширная, пираты разделены на группы разного размера для выполнения разных действий, Рури потребовалась неделя, чтобы зачистить большинство из них. Конечно, всех их убить невозможно. Некоторые из них увидели, что ситуация нехорошая, поэтому сразу же убежали, а некоторые из них отказались от сопротивления. Шрейши решил не убивать этих пиратов, которые отказались от сопротивления и выбрали капитуляцию, и дал им шанс исправиться и стать новым человеком. В конце концов, это бесплатные работники, и им не нужно платить никакой заработной платы, кроме трехразового питания, что позволяет сэкономить много денег. Аналогичным образом он поступил и с грабителями, которые были зачищены в стране демонов в прошлом. Он должен управлять ими целесообразно, чтобы они смогли своей работой избавиться от статуса заключенных и начать жизнь сначала. Как только Рури усмирили западные воды, Шрейши немедленно отправил 300 официальных членов организации, чтобы взять под контроль сдавшихся пиратов, и начал строить военные базы на островах в западных морях. Острова в западных водах страны демонов распределены в очень широком диапазоне, но крупных островов нет, а самые большие всего лишь среднего размера и их меньше 5. Остаются только небольшие островки, разбросанные вокруг островов среднего размера. Учитывая требуемую площадь суши для военной базы, он может выбрать для строительства только эти острова среднего размера. На остальных можно установить сторожевые посты для поддержания безопасности в морской зоне. Строительные материалы для военных баз можно транспортировать только с суши. Однако количество и размер окружающих кораблей вряд ли могут удовлетворить транспортные потребности Шрейши. Чтобы повысить эффективность, он выпустил своего клона, водяного бога-дракона, который принял форму гигантского питона, плавал в море с чрезвычайно высокой скоростью и перевозил большое количество строительных материалов на различные острова среднего размера. Прошло больше месяца, и в конце июня военная база на острове среднего размера была в основном завершена. Большая часть зданий построена, также на базу начали перевозить нужное учебное и экспериментальное оборудование, чтобы создать здесь нужные вакансии и позволить персоналу быть на месте в кратчайшие сроки. Когда количество баз нельзя было быстро увеличить, здесь будет казаться тесно. Однако по мере того, как количество и масштабы баз продолжали увеличиваться, Шрейши чувствовал, что рабочей силы будет не хватать. Однако школа ниндзя только что была основана. В первый раз в ней всего более 120 учеников. Кажется, это не так мало, но этим 120 ученикам придется пройти 9 лет обучения, прежде чем они смогут закончить школу. Шрейши не беспокоится о силе этих учеников, потому что он уже обучил этих учеников методу поглощения природной энергии. После 9 лет обучения, с 5 основными странами в качестве эталона, стандартная сила этих студентов, когда они закончат учебу, будет, по крайней мере, на уровне Чунина, за исключением отсутствия реального боевого опыта. Другими словами, эти студенты будут костяком будущего страны и не могут быть использованы в настоящее время. Если ему нужно набрать больше людей, ему придется использовать модель прямого набора в начале, которая заключается в том, чтобы набирать взрослых из бедных классов разных стран, и использовать укрепляющие зелья с природной энергией, которая сделает их сильнее и крепче. Преимущество в том, что уже через 3-6 месяцев тренировок можно сформировать относительно хороших бойцов. Недостатком является то, что они не могут освоить метод прямого использования природной энергии, поскольку они усиливаются с помощью медикаментов. Их сила будет определяться степенью соответствия между их естественным телосложением и укрепляющим зельем, а их боевые приемы – это в основном будет простой тайдзюцу или бой с холодным оружием, и с некоторыми особыми ситуациями они точно не справятся. Но когда людей не хватает, у Шрейши нет времени так много думать о качестве. Третья мировая война ниндзя уже началась, и он мог бы предсказать ее начало, но Шрейши не может определить ее направление и то, к какому результату все придет. Все, что он может сделать сейчас, так это как можно скорее стать сильнее, пока 5 основных стран отвлечены войной. В настоящее время, сколько усиливающих зелий типа 2 все еще хранится на заводе? Усиливающие зелья типа 2 – это синтетический продукт, который в основном представляет собой сжиженную природную энергию, и это улучшенная версия зелья жизненной силы, которое он раньше использовал. Усиливающее зелье типа 2 теперь имеет множество дополнительных эффектов, таких как увеличение скорости, силы и способности тела противостоять ударам. Даже если его примет обычный человек, он может получить ловкость на уровне Генина за короткий промежуток времени. Есть очень небольшое количество обычных людей, которые рождаются с хорошим телосложением. После того, как они были усилены этим зельем, их физические навыки могут быть наравне с Чунином. Сейчас у нас их более 4300. Давайте наберем 1000 человек. Нет, сейчас можно найти еще 1500 человек. Усиленного зелья типа 2 достаточно, чтобы одновременно получить более 4000 человек. Но из-за этого будет много проблем на местах, а многие филиалы станут излишне раздуты. И сейчас ему не нужно столько людей. Однако 1000 человек – это слишком мало, а 1500 человек – почти достаточно. Да, человек, получивший приказ, вышел. После того, как подчиненный ушел, Шрейши взял еще один отчет, чтобы прочитать его. Кража информации о лекарствах – это отчет, представленный фармацевтической компанией Astra. Кто-то пробрался в исследовательскую комнату штаб-квартиры компании и украл информацию о препаратах. Шрейши видел подобное много раз. Прибыль фармацевтической компании Astra действительно настолько велика, что вызывает зависть у многих. С момента своего основания люди пытались добраться до секретов компании, чтобы украсть данные исследований лекарств не менее 100 раз. Однако природа происшествия на этот раз другая, потому что человек, который был отправлен, чтобы украсть информацию о лекарствах, не человек с черного рынка, нанятый другими фармацевтическими компаниями, а ниндзя из 5 основных стран. Это был ниндзя скрытого облака. Хотя ниндзя продолжал утверждать, что он не из скрытого облака, но после того, как его личность была раскрыта, он продолжал утверждать, что он обычный наемник. Шрейши потер брови и тихо вздохнул. Если бы не знание того, что Аяне не оставила никаких подсказок о стране демонов, когда она напала на третьего Райкаге, Шрейши бы подумал о том, что это была месть ему. Но после размышлений это было невозможно. Если бы это было так, скрытое облако послало бы против него войска, чтобы оказать на него давление, вместо того, чтобы тайно красть рецепты лекарств у компании Astra. Они просто хотят получить информацию о препарате, над исследованием которого они так много работали. Из-за этого он также чувствует сильную головную боль. Если это другие деревни и даже Коноха, то это можно решить путем мирных переговоров, но скрытое облако можно забыть об этом. Шрейши давно знаком со стилем этой деревни. Их способ ведения переговоров всегда полагался на кулак. Неважно, в это время лучше не иметь лишних проблем с внешним миром. Что касается этого вопроса, Шрейши мог только закрыть на это глаза. Если убить этого ниндзя скрытого облака, может, они поднимут из-за этого большой шум. Хотя Шрейши не боится мести скрытого облака, но сейчас критический период для развития страны демонов, и он не хочет быть втянутым в трясину войны. Этот ниндзя скрытого облака утверждает, что он не из деревни ниндзя. Предположительно, высшее руководство скрытого облака не хочет вызывать никаких международных конфликтов со страной демонов. Всем просто нужно иметь молчаливое понимание. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatia.ru/63648/3315227. Глава 142. Военная реструктуризация. 2.3. Глава 142. Военная реструктуризация. 3.3. Шрейши не обращал внимания на деревню скрытого облака. Они сейчас спешили начать войну со скрытым камнем, и большая часть их внимания сосредоточена на стране Земли. Дело страны демонов в лучшем случае является простой попыткой, и они не станут разрывать все отношения из-за этого. Но этот инцидент также напомнил Шрейши, что, поскольку скрытое облако уже дошли до этого, то люди в других четырех великих деревнях ниндзя могут иметь похожие идеи, но из-за их статуса нейтральной страны они стесняются показать это открыто. Шрейши не боится давления и ограничений от других компаний, но если пять великих деревень ниндзя будут действовать за кадром, это станет немного хлопотным. Но на самом деле нет хорошего способа для Шрейши решить это. Силы пяти великих деревень ниндзя достаточно, и им явно невозможно противостоять напрямую, можно только сделать вид, что ничего не произошло, и спокойно продолжить заниматься своими делами. Задача прямого набора 1500 членов не может быть просто так выполнена, но каждый день наблюдается хороший прогресс. В эту неспокойную эпоху даже в мирное время во многих странах существуют серьезные проблемы с бандитизмом. Особенно малые страны, пострадавшие от войн, где это большая проблема. Основываясь на этом, многие люди станут безработными, не в состоянии есть достаточно и не смогут хорошо спать. Даймё и дворяне заботятся только о себе и полностью игнорируют чувства простых людей. Естественно, у многих людей есть обиды, и они будут готовы оставить свой родной город и отправиться в другие места, чтобы найти хорошую жизнь. В раздираемых войной районах часто можно увидеть взрослых мужчин, которые тянут за собой свои семьи, мигрируют и оседают в относительно небольших странах, не затронутых войной. И эти взрослые, которые не имеют работы или покидают родину со своими семьями, именно те цели, которых хочет завербовать Шрейши. На то, чтобы зафиксировать 4 или 500 человек, ушло менее полумесяца, а показатель успешного набора достигал 80%. Хотя некоторые люди были очень осторожны, другие действительно не могли жить в своей стране и не хотели, чтобы их жены и дети страдали и дальше, поэтому быстро соглашались на их предложение. Такими темпами на набор 1-500 человек уйдет около 2 месяцев. Шрейши совсем не торопится, он не знает, когда закончится Третья мировая война ниндзя, но по крайней мере в течение 3-5 лет эта война не может закончиться. Это даст ему достаточно времени для роста и развития. Разобравшись с насущными делами, Шрейши снова пришел к святилищу, где обитает верховная жрица Мираку, обладающая всей властью в стране демонов. Давно не виделись, Шрейши-сан. С тех пор, как вы пришли в страну демонов, это должна быть наша вторая встреча. Голос Мираку, как всегда, был безмятежен и умиротворен, он не теплый и не холодный, оказался чем-то принадлежащим существу за пределами этого мира. Чем-то напоминает Кацую. Да, ваше превосходительство Мираку. На самом деле, я здесь сегодня, потому что мне нужно обсудить с вами очень важное дело. Шрейши сел на подушку, приготовленную служанкой, и взглянул на Мираку, сидевшую за занавеской. Она сидела прямо, показывая только свой силуэт, и окружающий воздух был таким умиротворяющим. «Пожалуйста, говорите». Верховная жрица Мираку некоторое время думала о причине его прихода сюда. Хотя она не знала, что Шрейши собирался сказать дальше, это должно было быть что-то связанное с изменением в стране демонов. Хотя она не очень интересуется государственными делами страны, если Шрейши хочет реформировать здесь что-то, ему нужно иметь дело с чиновниками и дворянами страны, и ей все равно придется об этом узнать через них. Независимо от того, насколько это плохо, Учиха Сасука и Учиха Миёка также будут регулярно присылать ей некоторую информацию, чтобы сообщить ей о текущих изменениях и развитии страны демонов. В отношении Шрейши Мираку испытывает любопытство и благодарность. В этом мире ниндзя, где классы и родословные строго разграничивают всех, Шрейши – первый человек, который решает открыть доступ к образовательным ресурсам обычным людям. Деревня ниндзя обучает только ниндзя для себя и ограничивается только своими людьми. Тем не менее, Шрейши решил позволить обучаться всем. Он вложился во всю страну демонов. Это не ограничивается столицей, но каждый город, городок и маленькая деревня имеет возможности для людей. Я намерен объединить все военные силы страны демонов, чтобы сформировать единый военный департамент. Интересно, что вы думаете об этом? Шрейши поднял голову и посмотрел на Мираку за занавеской. Объединить все военные силы? Мираку отнеслась к этому утверждению несколько скептически. Да, если я правильно понимаю, то, что сказал Шрейши-сан, следует понимать как объединение в одно целое и простых солдат и ниндзя, использующих чакру. Это то, что вы имеете в виду. Именно так, что вы об этом думаете, ваше превосходительство Мираку? Шрейши кивнул, подтверждая, что этого он и хотел. Можете ли вы сказать мне, почему вы решили сделать это? Мираку решила сначала задать вопрос, а не отвечать напрямую. Ваше превосходительство Мираку, должно быть очень ясно о системе одной страны, одной деревни 5 основных стран. Верно. Система 5 основных стран началась с объединения кланов Синджу и Учиха. В эпоху воюющих государств ниндзя были наемными группами, существовавшими в виде отдельных кланов, а солдаты, состоящие из простых людей, участвовали в войнах между большими странами. В то время ниндзя не принадлежали к определенной стране. Ради денег они часто путешествовали по миру ниндзя, чтобы найти подходящих работодателей. После создания системы «Одна страна, одна деревня» были созданы деревни ниндзя, и теперь они принадлежат стране. Но даже в этом случае ниндзя и обычные солдаты существуют отдельно и независимо. Ни даймё, ни 5 каге не решают объединять их. В конце концов, после создания деревни ниндзя обычные солдаты были вынуждены остаться позади и больше не участвовали в войне. Война ниндзя – тема нынешней эпохи. Сейчас деревня ниндзя кажется частью страны, но на самом деле они всегда существовали отдельно, и был классовый разрыв между ниндзя и обычными людьми. Деревня по-прежнему зависит от финансовой помощи даймё и знати. Если даймё и знать захотят принять участие в развитии деревни ниндзя, они будут отвергнуты самой деревней ниндзя, чтобы предотвратить попадание власти в их руки. Поэтому, по сути, это все еще старая форма найма ниндзя, но по сравнению с эпохой воюющих государств, здесь более гуманный и стабильный долгосрочный контракт. Выслушав, что хотел сказал Шрейши, Мираку слегка кивнула и задумалась. Хотя то, что он предложил, было немного необычным, Мираку, вероятно, могла понять, что он имел в виду. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.315.229. Глава 142. Военная реструктуризация. 3.3. Глава 142. Военная реструктуризация. 3.3. В данный момент деревня ниндзя и страна далеко не одно целое, но интересы и внешние проблемы выживания заставляют их объединяться. Если однажды этот интерес пропадет, то и система одной страны, одной деревни перестанет существовать. Например, если экономика одной из пяти основных стран полностью рухнет, а ниндзя в деревне ниндзя не начнут занимать производством и не смогут выжить, им придется выбрать нового покупателя. Это то, что Шрейши называет долгосрочным контрактом. Это лишь контракт, а не полноценное владение силой ниндзя. Поскольку эта власть не находится в руках даймё полностью, то им приходится ограничивать экономическое развитие своих деревень ниндзя, чтобы получить определенное право влиять на мысли своих каге. Ведь ниндзя тоже из плоти и крови, и им нужно, чтобы кто-то обеспечивал их едой, лекарствами, деньгами и жильем для удовлетворения материальных и духовных потребностей. И это именно то, что могут предложить даймё и дворяне. Деревня ниндзя – это часть страны, которая существует слишком обособленно, поэтому она также вызывает страх даймё, дворян и других благородных людей страны. И деревня ниндзя обеспокоена тем, что даймё будут использовать ресурсы, чтобы завоевать право говорить внутри деревни ниндзя, так что власть попадет в чужие руки. Деревню ниндзя боятся даймё и дворяне. В то же время сама деревня ниндзя опасается вмешательства даймё и знати в их внутреннее развитие. Итак, Шрейши-сан планирует интегрировать военную мощь страны демонов в единую силу. Единая военная сила – лучшая гарантия сохранения экономики и политической независимости страны. Ваша идея всегда отличается, что ж, похоже, проблем нет. Я позволю людям внизу сотрудничать с вами. Мираку согласилась очень просто. Шрейши был немного ошеломлен. Ваше превосходительство Мираку, почему вы готовы так быстро согласиться? Это немного не соответствует ожиданиям Шрейши. Он подготовил еще много слов, чтобы убедить Мираку, но она так быстро согласилась, что он даже удивился. Несмотря ни на что, она должна сохранять определенную бдительность, чтобы помешать ему захватить контроль над страной. Нет проблем, зрение жрицы может видеть многое, чего не видят обычные люди, например, добро и зло в человеческом сердце. Означает ли это то, что для вас все голые? Шрейши придумал метафору, которая показалась ему довольно подходящей, но он забыл подумать над своими словами пару секунд. Шрейши-сан, пожалуйста, не говорите такие вещи в священном храме. Ах, извините, я сказал не подумав. Шрейши извинился. Все в порядке. Шрейши-сан, у вас есть еще что-нибудь спросить? Мираку сказала, что ей было все равно. Ничего важного. Я слышал, что ваше превосходительство Мираку уже давно живет в святилище и не очень часто покидает его. Вам не кажется угнетающим пребывание здесь? Шрейши поднял не относящуюся к делу тему. Это правда, что я чувствую себя немного подавленно здесь, но это немного проблемно для меня выходить наружу, небрежно ответила ему Мираку. Проблемно, потому что каждый раз, когда я вижу человека, передо мной будет возникать сцена смерти этого человека. Даже если вначале я была в хорошем настроении, я буду видеть людей, которые трагически погибают в будущем. От этого мне тоже будет плохо. Вместо этого, лучше оставаться внутри святыни. Вот оно как. Шрейши не думал, что Мираку не хочет выходить из-за подобных вещей. Подумав об этом таким образом, оказывается, положение верховной жрицы такое нелегкое. А вот откуда у нее появляется видение будущего, то это, наверное, какая-то техника, связанная с природной энергией. Шрейши не спрашивал об этом Мираку, его не интересовало так называемое видение будущего. Получив ответ, который он хотел, Шрейши покинул храм. С одобрения Мираку Шрейши начал проводить радикальные военные реформы в стране демонов. На самом деле, это дело совсем не сложное, проще говоря, это просто объединение двух организаций. Ту, которая принадлежит Шрейши, с той, что является первоначальной армией страны демонов в единое целое. Хотя они объединены в единое целое, обе стороны имеют только общее название, а назначенная работа останется прежней и разницы как таковой не будет. Это то, о чем Шрейши давно думал. Просто в то время ему нужно было ознакомиться с политической обстановкой страны демонов, поэтому он не делал это предложение опрометчиво. Теперь, когда пришло время, первоначальная организация может быть преобразована в военное ведомство страны демонов, что может рассматриваться как создание для его организации официального статуса, и они теперь не будут являться гражданской организацией, что могло создать некоторые проблемы в будущем. Дабы облегчить действия Шрейши, Мираку также предоставила ему официальную должность министра военных дел страны демонов, но не объявила об этом внешнему миру. В конце концов, личность ниндзя-отступника Канахи действительно не подходит для публичных назначений. До этого в стране призраков не было такой должности, но Шрейши предложил план военного объединения, а Мираку предложила создать для него подобную официальную должность. «Я не ожидала, что ты, Шрейши-кун, внезапно станешь высокопоставленным чиновником в стране демонов. Поздравляю тебя, Шрейши!» Пришедший поговорить с Учихой Миёко, увидел, что она сидит в гостиной на коленях, одетая в великолепное и ярко раскрашенное кимоно, с бумажным веером в руке. Она вообще не похожа на взрослую женщину с 20-летней дочерью. «Тетя Миёко, а у вас разве нет работы в стране демонов?» Шрейши вспомнил, что Миёко тоже была чиновником в стране демонов, хотя и использовала псевдоним. «Это совсем не сравнится с твоим положением, ведь мы с мужем бизнесмены, а зарабатывать деньги – это наше основное дело. И не надо вести себя как посторонний, можешь называть меня мамой. В любом случае, вы с Рури собираетесь стать семьей рано или поздно. Мне уже не терпится поскорее обнять внука». Миёко безумно намекала на что-то. Шрейши не знал, что ей ответить. Миёко некоторое время дразнила его, а потом спросила. «Шрейши-кун, ты пришел ко мне на этот раз по какой-то причине? Я хотел поговорить про верховную жрицу Мираку». «Мираку? Что с ней случилось?» Миёко наклонила голову. «Сначала я не ожидал, что Мираку даст мне такую важную официальную должность. Тетя Миёко, вы давно знакомы с ней, так вот почему ты пришел ко мне. Ну, мы с Мираку давно знакомы. Она показывает, что ей все равно. Она очень неземная и чистая. Но неправильно говорить, что она невежественна в простых делах. Она понимает все в мире лучше, чем кто-либо другой. Ей просто приходится не обращать внимания на многие вещи. Когда я пришла сюда с Сасуке, я была в той же ситуации, что и ты, Шрейши-кун. Вероятно, это как-то связано с уникальными верованиями и культурой этой страны. Когда сравниваешь это место с пятью основными странами, то здешняя культура кажется немного странной.